Хорус открыл глаза и улыбнулся, увидев над собой голубое небо. Мирные, спокойные облака, подсвеченные розовыми и оранжевыми красками, плыли перед его глазами. Несколько мгновений он наблюдал за ними. Затем приподнялся и сел, опершись на руку и ощущая под ладонями капли свежей росы. Он обнаружил, что на нем полный боевой комплект доспехов снежно-белого цвета. Поднял руку к лицу и вздохнул сладкий запах травы и хрустальную свежесть воздуха. Перед ним развернулся пейзаж непревзойденной красоты. Величественные горы в снежных шапках, закутанные в темно-зеленой мантии хвойного леса, заслоняли горизонт, а у их подножия широкая пенящаяся река несла ледяные струи. Сотни лохматых травоядных животных паслись на равнине, а в небе кружили птицы с широкими крыльями. Хорус сидел на отлогом склоне у самого подножия гор. Солнце ласково согревало его лицо, и трава казалась удивительно мягкой. «Пропади все пропадом!» — воскликнул он, вставая. «Я знаю, что не умер, но что происходит?» И снова никто не отозвался, хотя на этот раз он ожидал ответа. Мир вокруг благоухал свежестью, но вместе с осознанием личности к Хорусу пришли и понимание фальши этого места. Вокруг не было ничего настоящего, ни гор, ни реки, ни лесов, ни равнины, хотя в этом ему чудилось нечто смутно знакомое. Он вспомнил мрачный пейзаж, скрывавшийся под этой иллюзией, и обнаружил, что при желании может рассмотреть кошмарные картины под видимой красотой лежащего перед ним мира. Хорус вспомнил свои размышления. Кажется, с тех пор прошла целая вечность об этом месте, как о нематериальном мире между раем и адом. Но сейчас подобная идея его только рассмешила. Он давно уже утвердился в мысли, что Вселенная состоит из материи, и кроме материи ничего больше не существует. Вселенная объемлет все, и потому ничто не может находиться вне Вселенной. Ему хватило ума понять, почему некоторые древние теологи утверждали, что варп и есть ад. Он понимал их доводы, но знал, что империи не могут относиться к метафизическим понятиям. Это всего лишь эхо материального мира, где обретаются случайные завихрения энергии и странные формы злобных порождений космоса. Как ни была приятна уверенность в этой аксиоме, она не давала ответа на мучивший его вопрос, где же он оказался, как он попал в это место. Последнее, что он помнил, это разговор с Петронеллой в Апотекарионе, когда он рассказывал ей о своей жизни, надеждах и разочарованиях, о своих опасениях за судьбу галактики. Он говорил совершенно откровенно, в полной уверенности, что это его прощальная исповедь. Изменить прошлое он не в состоянии, но будь он проклят, если не докопается до сути того, что происходит с ним теперь. Может быть, это лихорадочный бред, вызванный ранившим его оружием. Возможно, меч Тембы был отравлен. Хорус без колебаний отверг это предположение. Ни один яд не мог подействовать на него с такой силой. Он огляделся по сторонам. Волчьи стаи, преследовавшие его по темному лесу, нигде не было видно. Зато Хорус вспомнил показавшийся знакомым облик, проглядывавший из-под волчьего оскала. На короткий миг вожак стаи стал похож на Магнуса. Но ведь его брат наверняка вернулся на Проспера и зализывает раны после Никейского совета. Что-то случилось на спутнике Давина, но Хорус ничего не мог понять, что именно. Плечо все еще болело, и он подвигал рукой, чтобы размять мускулы, но от этого рана только сильнее заныла. Он снова ощутил жажду и направился к реке, несмотря на то, что находился в призрачном царстве. Выйдя на склон, плавно спускавшийся к воде, Хорус резко остановился в изумлении. В реке лицом вниз плавал воин Астартес в боевых доспехах. Волны принесли тело на мелководье, а теперь баюкали его, плавно поднимая и опуская. Хорус поспешил вниз. Он с шумом и брызгами шагнул в воду, ухватился за наплечники и перевернул тело. Хорус ахнул, увидев, что воин еще жив и, более того, хорошо ему знаком. Превосходный человек, как описывал его Локин, превосходный воин, вызывавший восхищение у всех, кто его знал. Еще его называли благороднейшим героем Великого Крестового Похода. Гастур Сеянус.